Глава 6. Мать покойной Жени Лаковской, Антонина Михайловна Крошина, высокая худая женщина, выглядевшая старше своих лет, непрестанно утирала платком катившиеся по лицу слезы, приговаривая: «Боже мой, Женечка!» «Антонина Михайловна», — Лариса протянула ей стакан с водой, — «расскажите нам, пожалуйста, о вашей дочери». Крошина залпом выпила воду. Женечка была умная, красивая девочка, ее все любили. Она хорошо училась и решила поступать в Приреченский институт управления. Я отговаривала ее, как могла. В нашем городе тоже много высших учебных заведений. Так нет же, послушалась своего Витальку. «Они давно знали друг друга?» — поинтересовался Мамонтов. Мать махнула рукой. «С первого класса. Сидели за одной партой. Дружба, как водится, переросла в любовь». «Вы были против?» — Крошина всхлипнула. «Виталик несерьезный парень, про таких говорят без царя в голове. Не представляю, как он ломал мою дочь, наверное, она обещала золотые горы». Соседка рассказывала, у них сначала получилось раскрутиться. Женщина недоуменно посмотрела на следователя. «Как вы сказали?» «Пошел бизнес», — поправился Игорь. Антонина Михайловна кивнула. «Да будь он проклят!» «Почему вы так говорите?» — поинтересовалась Кулакова. «А разве не правда?» — удивилась мать покойной. «Чем же все закончилось? Женечка сидела на хлебе да воде. Я, к сожалению, ничем не могла ей помочь. Сама на пенсию перебиваюсь. Муж давно меня оставил, и где теперь неизвестно». «Но это же бизнес», — возразил Игорь. «Об этом надо было думать раньше. Знаете, сколько таких? Кстати, а чем конкретно они занимались? Как им удалось быстро набрать обороты?» Крошина отрицательно замотала головой, демонстрируя свое полное неведение относительно дел дочери и зятя, и снова вытерла слезы. «Найдите убийцу моей девочки», — тихо попросила она. Сыщики переглянулись. «Антонина Михайловна», — обратился к ней Павел, — «вашу дочь никто не убивал, она покончила с собой». Лицо женщины побелело. «Что вы такое говорите? Этого не может быть». «И все-таки это так», — настаивал Киселев. «Кстати, какие отношения были у нее с мужем?» Крошина вздохнула. «Нормальные. И тем не менее вы его не любили». Мать погибшей наморщила лоб. «Какое это имеет значение? Дети выбирают для себя». «Значит, дочь вам не жаловалась?» Антонина Михайловна развела руками. «Ни разу». «А вы ее спрашивали, как дела?» Женщина кивнула. «Конечно». «И ни разу ни единого слова?» «Нет». «Соседка вашей дочери утверждает обратное», — подключилась Лариса. «По ее словам, Женя неоднократно пугала Виталия тем, что покончит с собой, если тот бросит ее». «Это просто нелепость», — возмущенно ответила Крошина. «Вы не должны слушать всякие глупости. Пожалуйста, отыщите убийцу». «Какие у нас основания не верить соседке?» — спросил Игорь. «А почему вы не верите мне? Я прекрасно знаю свою дочь». Щеки женщины пылали. «Она всегда делилась со мной своими невзгодами. Если бы с Виталием у нее зашло так далеко, она обязательно поставила бы меня в известность». «Может, она не хотела вас огорчать?» Антонина Михайловна удивленно посмотрела на следователя. «Этим бы дочь меня не огорчила. Девочка знала, как я отношусь к Виталию. Собрался уйти туда и дорога». «Женя, наверное, считала иначе». Женщина раскрыла рот, намереваясь возразить, однако неожиданно согласилась. «Все может быть. Но кончать с собой она все равно бы не стала. Я знаю это». «А знали ли вы, что у вашей дочери другой мужчина, некий Рашид?» — заметил Павел. Крошина принялась комкать платок. «Я, наверное, ослышалась. О ком вы говорите?» «Из показаний соседей явствует», — безапелляционно ответил Игорь. «Пока ваш зять пребывал на работе, Женя принимала некоего Рашида». Мать ударила кулаком по столу. «Наглая ложь! Я должна встретиться с этими вашими свидетелями и спросить, с какой целью они наговаривают на Женечку». Мамонтов взял ручку. «Вот видите, сколько нового вы узнали о дочери, так что можете нам поверить, здесь чистое самоубийство». «Нет, Антонина Михайловна», — как можно мягче проговорил Павел, «Женя вовсе не была обязана с вами делиться своими дальнейшими планами. Кроме того, я утверждаю со стопроцентной уверенностью, самоубийцы никогда не ставят в известность своих родных, иначе у них бы ничего не выходило». Крошина перебила его. «Она собиралась приехать ко мне». «Ну и что же? Дочь хотела забрать свои старые вещи». На аргументы женщины никто не обращал внимания. «Не все тщательно готовятся к самоубийству», — сказал ей Киселев. «Некоторые кончают с собой под влиянием минутной слабости, потом сознавая, что наделали, и пытаясь спасти. Женя, к сожалению, избрала такой способ, когда помочь ей уже никто не мог». Антонина Михайловна предприняла последнюю попытку. «Значит, это ваше окончательное решение?» «Да», — твердо ответил Мамонтов. Она невидящим взглядом обвела кабинет. «Я не смирюсь с этим». «Тогда нанимайте адвоката и ищите доказательства для продолжения ведения дела», — посоветовала ей Лариса. Потерпевшая снова горестно вздохнула и тихо вышла из комнаты. «Жалко ее до слез», — проговорила Кулакова. «Жалко», — согласился Игорь. «Да только она меня не убедила. Я закрываю дело за отсутствием состава преступления». Выйдя из здания прокуратуры, Лариса заметила сидящую на скамейке Антонину Михайловну. Женщина опустила голову на колени, выражая полное отчаяние. Оперативница подошла к ней. «Я не могу доказать, что моя дочь не кончала с собой», произнесла мать погибшей, увидев Кулакову. «И все же, есть материнское чутье, которое подсказывает, я не ошибаюсь, верите?» Лариса кивнула. «Что вы мне посоветуете? Все так и оставить? Ведь у меня нет денег на адвоката». Кулакова порылась в сумочке и достала визитку. «Сходите по этому адресу или позвоните по телефону и договоритесь о встрече», — сказала она. «Я думаю, вам обязательно помогут». «Спасибо», — тихо произнесла Крошина.